Названия жителей городов. Все в языке логично, подчиняется закономерностям и регламентируется правилами. Но есть одна область, которая остается темным лесом. Как бы нам ни заблудиться в темном лесу, этнохоронимов. Этнохороним. Жутковато звучит, не так ли? Этно, понятно. От греческого этнос — народ. Но это хороним. Зачем, почему, что за слово? Может быть, оно обозначает исчезнувшие народы? А нет. Этнохороним — это термин для обозначения жителей определенной местности. Да, таким серьезным словом легкую задачу не назовешь. Выясняется, что в русском языке нет четких правил для образования этнохоронимов. Количество суффиксов, с помощью которых образуются названия обитателей тех или иных мест, заставляет схватиться за голову, опустить руки или отправиться в путешествие и запоминать. Отправная точка — Москва. Здесь живут москвичи. Впрочем, раньше нас называли москвитянами. Название «москвитяне» распространялось и на всех русских людей, жителей государства московского. Первую остановку сделаем в Торжке. Здесь родилась муза Пушкина, его гений чистой красоты Анна Керн. Здесь же, в 6 километрах от города, она и похоронена. Между прочим, Торжок древнее самой Москвы. Первое упоминание о нем в летописи датируется 1139 годом. Как же называются жители этого города? Если не знаете, ни за что не догадаетесь. Новаторы. Дело в том, что древнее название города — Новый Торг. Едем дальше. Старая Русса. Звучит красиво. Веет древними поверьями. Среди некоторых историков бытовало мнение, что именно этот город дал название всей Руси, а значит и России. Кто здесь живет? Старорусцы, как, например, полагал знаток русского языка Лев Успенский. Или старорусы, что подсказывает логика языка. Ни то и ни другое. Жители древнего города называют себя рушанами. Проезжаем Псков. Не задумываясь, скажем, что здесь живут псковитяне. Знаменитая опера «Псковитянка» Римского-Корсакова нам служит подсказкой. Но сами жители славного города называют себя псковичи с ударением на последний слог. Допустимо и то, и другое название. Ну а теперь далеко-далеко, туда, где Петр I когда-то лично своей царской рукой спускал на воду корабли и закладывал монастыри, в Архангельск. Только не называйте здешних жителей архангелами или архангельцами. Они архангелогородцы. Изменим направление с севера на юг. В Туле живут туляки и тулячки. В Липецке — липчане и липчанки. В Курске — куряне и курянки. А вот и город Воронеж, когда-то главный южный форпост России. Здесь рождаются и радуются жизни воронежцы и... И не ищите названия для прекрасной половины жителей Воронежа, потому что его просто нет, не существует. Для того, чтобы рассказать о воронежских красавицах, придется прибегнуть к описательной манере — жительницы Воронежа. Еще сложнее с жителями Гусь Хрустального. Есть варианты? Даже два — гусевцы и гусяки. Второе название, правда, разговорное. Не очень повезло, на мой взгляд, жителям Кривого Рога. Криворожане и криворожцы. Оба варианта допустимы, но не слишком благозвучны. А знаете ли вы, как называть жителей Камчатки? Только не пытайтесь с помощью привычных суффиксов образовать правильное название. Камчедалы. Разве можно было догадаться? Путешествуя по огромной России, вы можете оказаться в дотоле неизвестном вам городе. Обязательно поинтересуйтесь, как правильно называть его жителей, чтобы их не обидеть.